Я передам Юлечке. Спасибо. Спасибо. Ну, я грозился, что я буду петь роман, старинный русский романс, который написал сам. Вот, ну вот такой, скажем, романс. Не то на память, не то на старость преображением далеких дней в тумане моря белеет парус все неподвижней и все бледней в тумане моря белеет парус все неподвижней и все бледней слова по ветру летят все те же, но солонее его комок, увы, неважно, что он мятежен, куда важнее, что одинок, увы, неважно, что он мятежен, куда важнее, что одинок. Кромешной качки и круговерти крошатся глыбы прибрежных плит, а он не нужен воде и тверди. Еще немного и улетит, а он не нужен воде и тверди. Еще немного.